звонящих не очень много было. Да, то есть раньше был больше. Пик пришелся на те годы, да? Да. А сейчас уже поменьше стало, да? Да. А с чем это связано? Ой, с чем это... А с чем это связано, как ты считаешь? Да ладно, будешь копаться. Не, ну подожди, как Новый год отметила? Обыкновенно. Что на столе было, какие яства, какие... Ну зачем это тебе? Ну потому что у нас продолжается Новый год. Я пью за твое здоровье, Валюша. Угу. Ты спустишься? А? Спустишься? Не поняла. Спустишься? Не поняла! Спустишься? Не поняла! Спустишься? Не поняла! Спустишься ли ты? Чего, блядь? Иди к нам! Зачем? Водочки нальем. Не нужна мне ваша водочка. Подмешаем клофелину, и квартира будет нашей. Ну что ты? Подпиши. Хуй тебе, сука ебаная, чтоб ты сдох. Пожалуйста, Валя.